나요. Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки. Чарльз хочет поцеловать вас на прощание. Это замечательно, но вполне ли вы в этом уверены? Вполне. Чарльз подошел, бледный как мел, и влепил мне мокрый, звучный поцелуй чуть ниже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было к двери и к иной жизни, но я поймал его за хлястик куртки. «А что?» — говорит одна стенка другой стенке. Лицо его засветилось. «Встретимся на углу!» И он опрометью бросился за дверь. «А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ?» «Я не забуду. Ни в коем случае. Такого просто не может быть. Правда, я еще никогда не писал рассказов специально для кого-нибудь. Но, пожалуй, сейчас самое время этим заняться». Пусть он будет чрезвычайно трогательный, чтобы в нем было побольше о мерзопакости. Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзопакости? Я бы не сказал, что я профессионал в этой области, но так или иначе, мне все время приходится с ней сталкиваться в той или иной форме. Поверьте, я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал вашим инструкциям. Жаль, что нам не довелось встретиться при обстоятельствах не столь удручающих. Правда? Жаль. Еще как. До свидания. Желаю вам вернуться с войны, сохранив свой интеллект полностью. Ад. Ад, вероятно, это... Это то, что рано или поздно...